Максимальное количество животных, что могут содержаться на ранчо, увеличено на 100 особей. И голос наконец замолчал. Чжао был очень счастлив. Он сразу же взял 5 яиц и приказал им вылупиться. Так что вскоре они треснули друг за другом, показав раньше скрывающуюся за скорлупой пушистую мелочь. Однако увидев ее, Чжао замер на мгновение, так как, сейчас, легендарные мистические звери почему-то выглядели как 5 цыплят, точнее 5 разноцветных цыплят. Чжао некоторое время безучастно смотрел на 5 птенцов, а потом пробормотал: «Как? Почему из яиц мистических зверей вылупились цыплята?» Услышав, что пробормотал Чжао, Грин не смог удержаться от смеха, а потом, взяв себя в руки, сказал: «Мастер, это не цыплята, а мистические орлята. Естественно, они не так хороши, как магические звери, но, как и все, мистические звери могут превращаться в доспехи или оружие. Кроме того, учитывая их способность летать и поддерживать особую связь с друг другом и их хозяином, из них могут выйти очень хорошие разведчики». Глава 168. Возвращение Баффа. Глава 168. Возвращение Баффа. Чжао никак не ожидал, что эти 5 цыплят на самом деле окажутся мистическими орлятами. Он повернулся и, посмотрев на Грина, спросил: «Дедушка Грин, вы уверены, что не ошибаетесь?» Грин улыбнулся и сказал: «Мастер, я не могу ошибаться. Они действительно мистические орлята, так как мистических кур попросту не существует, а единственным летающим мистическим зверем являются именно мистические орлы. В настоящее время 5 пушистых комочков бегали в траве, клевали ее и пытались карабкаться. Они казались вполне здоровыми». Грин нахмурился и сказал: «Это неправильно, мистические звери могут питаться только тем, что содержит сильную магическую энергию. Так почему эти малыши отличаются?» Чжао хмыкнул: «Это не важно, так как пространственная ферма ничего не сказала. Ах, да, похоже, они все же были немного усовершенствованы. Так что я предполагаю, что все дело именно в этом». Грин подумал и кивнул: «Возможно, все действительно так. Похоже, теперь, когда у нас есть наши собственные мистические звери, мы можем начать разводить их». Чжао снова усмехнулся: «Все так, однако, мы не можем слишком сильно увеличить их количество, ведь мы также должны поддерживать определенную популяцию голубоглазых кроликов. До тех пор, пока кролики, живущие в шахтах, не смогут самостоятельно поддерживать их численность на нужном уровне». Грин кивнул, и они оба перенеслись в гостиную пространственной виллы. Оказавшись там, мужчины присели на диван, чтобы немного отдохнуть. Но уже через несколько минут Чжао повернулся к Грину и сказал: «Дедушка Грин, я готов начать изучать гнилую топь сразу же после того, как Баф выйдет оттуда. Ведь в любом случае, мы должны так или иначе решить проблему с прорывами звериной нежити в черную пустошь». Грин нахмурился и сказал: «Мастер, я боюсь, что это будет не так уж и легко устранить угрозу со стороны гнилой топи. В течение многих лет, много сильных экспертов вошли в нее, но лишь немногие вернулись живыми. Так что даже имея в своем распоряжении всю мощь пространственной фермы, мы можем и не суметь решить эту проблему. Я не намерен полностью уничтожать гнилую топь», — сказал Чжао, кивая головой. «Но я хочу обезопасить нас от прорывов нежити, которые происходят время от времени. Также, как только Баф покинет гнилую топь, мы обязаны будем разобраться с ним, после чего я подыму его в качестве нежити, дабы узнать все, что ему удалось выяснить об этом месте. Эта информация позволит нам значительно легче пробраться вглубь гнилой топи». Грин немного подумал и кивнул: «Это хорошо. Если мы не сможем устранить угрозу со стороны гнилой топи, то черная пустошь никогда не будет в безопасности». Сейчас Грин уже был гораздо более уверен в силе пространственной фермы и считал, что внутри гнилой топи не было ничего, что они должны были бы бояться. Пока существует пространственная ферма, за безопасность Чжао можно было бы не беспокоиться. Это было главной причиной, почему он согласился с тем, что Чжао предложил ранее. Мерине же, улыбнувшись, сказала: «Я слышала, что там можно найти много растений, которые недоступны в пределах континента. И если это действительно так, то мастер сможет улучшить пространственную ферму намного быстрее». Чжао кивнул головой и, улыбнувшись, сказал: «Да, в этот раз, Дранг на самом деле собрал много полезных ресурсов. Я считаю, что когда он и Личи вернутся из экспедиции, то пространственная ферма сможет получить даже несколько уровней, и мы снова сможем приобрести новые земельные участки». Грин кивнул и, посмотрев за окно виллы, низким голосом сказал: «Увеличивая количество земли внутри пространственной фермы, мы также увеличиваем и свой доход. Так, что когда наше время придет, уже никто не посмеет издеваться над нами. В ответ Чжао просто кивнул, а потом замер, но уже через мгновение он обратился к Грину. Дедушка Грин, Дранг только что сообщил, что видел, как тяжело раненый Бав движется к выходу из гнилой топи. Грин удивился на мгновение, а затем сказал Чжао: «Мастер, уточните у Дранга, насколько серьезно ранен Бав и сколько ему понадобится времени, чтобы добраться к черной пустоши». Чжао сразу же спросил об этом у Дранга, после чего произнес: «Дранг сообщает, что Бав весьма сильно ранен и сейчас двигается на своей максимальной скорости, но из-за ран ему понадобится как минимум 2 дня, чтобы добраться до черной пустоши». Грин кивнул головой и сказал: «Времени у нас достаточно, мы остановим его в горах. Мастер, пожалуйста, взгляните, скольких мистических орлов мы сможем вырастить за это время, ведь в этой битве они безусловно смогут помочь нам, так, что теперь даже если Бав сможет летать, нам не стоит этого опасаться». Чжао кивнул и тут же переместился на ранчо, дабы узнать побольше о мистических орлах. Мистические орлы по градации пространственной фермы сейчас находились лишь на 10 уровне. Срок их взросления составлял 15 часов. Откладывать яйца они могли каждые 8 часов, но лишь 5 раз каждый. А это означало, что в течение этих 2 дней они смогут вырастить почти 100 мистических зверей. Так что когда орлы полностью созреют, битва с Бафом пройдет значительно легче. Видя такой результат, Чжао был полностью уверен, что 100 мистических орлов сможет не дать раненому эксперту 9 уровня скрыться в небесах. После того, как Чжао рассказал Грину о результатах, настроение старика значительно улучшилось, и они сразу же перенеслись в замок на Железной горе, дабы подготовиться к встрече с Бафом. В качестве меры предосторожности Грин отправился в город Коса и купил несколько крепких луков. Ведь эксперты 9 уровня могли летать лишь на небольшой высоте, так что с хорошим луком они действительно могли бы попасть в него. Впрочем, обычно люди на континенте Арк не использовали луки и стрелы, чтобы поразить экспертов 9 уровня, потому что это было бы равносильно изощренному самоубийству. Тем временем Чжао забрал некоторых из своих слуг с каменной горы и разместил их на боевых постах в черной пустоши, поскольку в этот раз они будут иметь дело с экспертом 9 уровня. К тому же, хотя Бафф и был ранен, он все равно оставался полубогом, так что они не могли позволить себе недооценивать его. 2 дня пролетели практически незаметно, и вот в пространственном ранчо Чжао уже созрела 100 мистических орлов. Стоит заметить, что после того, как они выросли, их внешний вид действительно изменился, и теперь они были чем-то похожи на беркутов Ангалдин Яглис. Птицы выросли почти до 2 метров, а размах их крыльев составлял целых 5 метров. У них был стальной крюк клюв, чугунные когти, необычно красивые глаза и низкий, глубокий, хриплый крик, в котором ощущалась необычайно подавляющая сила. Также стоит отметить, что Чжао был очень удивлен тем, что мистические орлы могли есть. Разумеется, когда они выросли, то больше не питались травой, а начали охотиться на голубоглазых кроликов. Причем делали это так, будто бы играли в какую-то игру. Чжао не мог понять, почему это произошло, поэтому он спросил у пространственной фермы. Однако в качестве ответа он получил сообщение, что его уровень недостаточно высок. Впрочем, так как все происходило в пространственной ферме, количество голубоглазых кроликов на самом деле практически не уменьшилось. К тому же, благодаря такому способу кормления мистические орлы росли сильными и агрессивными, что было очень хорошо. Грин также был очень доволен результатом, ведь их мистические орлы отличались от обычных не только очень большой силой, но и размером. По сравнению с обычными мистическими орлами, они были намного крупнее. Это улучшение, вероятно, было связано с воздействием пространственной фермы. По подсчетам Грина, мощь сражающегося в воздухе мистического орла была равна силе эксперта 6 уровня. Стоит отметить, что в эти дни Чжао не только укрепил замок на Железной горе, но и также послал много нежити к границам гнилой топи для того, чтобы найти Бафа в кратчайшие сроки. Однако, к удивлению Чжао, даже по прошествии 2 дней они так и не увидели Бафа. Поэтому Чжао, не имея иного выхода, приказал нежити войти вглубь гнилой топи, дабы найти его. Так что через некоторое время немертвые действительно смогли обнаружить Бафа на небольшом острове, и он на самом деле был ранен. Зная, что Баф действительно был ранен, Чжао почувствовал облегчение и немедленно приказал своей нежити напасть на него. Рана Баффа была весьма серьезной, поэтому он не стал сражаться и просто улетел в сторону выхода с гнилой топи. К сожалению, Чжао не мог ясно видеть ситуацию в гнилой топе, так как ему сильно мешал семицветный туман. Поэтому ему приходилось полагаться на сообщения, отправляемые нежитью. Так что в данный момент Чжао и Грин стояли в замке на Железной горе и смотрели на туман, покрывающий гнилую топь. Грин вынул свой магический меч, а Мерине, стоящая рядом с ними, держала в руке ее волшебный посох. Мэг достался посох ветра, подаренный Лаурой, а Блокхит и Рокхит вооружились луками. Чжао же, использовав свой призрачный посох, призвал каменных гигантов. Среди всех их, конечно же, именно у Чжао было больше всего работы, ведь ему пришлось призвать не только сотню мистических орлов, но и 10 каменных гигантов, готовых в любой момент начать метать камни в небо по первому же приказу. Баф не позволил Чжао и остальным расслабиться, так что следующие полчаса прошли в напряженном ожидании. И вот они наконец увидели колебания внутри семицветного тумана, что накрывал болото, а затем гуманоид вылетел из него. Чжао опасался, что Баф сможет вернуться обратно в болото, а при ограниченной видимости там, оно было мало подходящим местом для сражения с ним. Так, что они не станут нападать на Баффа сразу же после того, как тот вылетит из тумана, а подождут, пока он не окажется рядом с замком на Железной горе. И как только Баф приблизился к ним, Чжао приказал мистическим орлам отрезать пути отступления. Так что теперь, находясь в окружении 100 мистических зверей, эксперт 9 уровня уже не смог попросту улететь. Баф, видимо, не ожидал, что может оказаться в такой ситуации. Но все же, будучи экспертом 9 уровня, он быстро среагировал и приземлился на землю. «Начинайте!» – закричал Грин и, крепче сжав свой магический меч, бросился к Баффу. Увидев Грина, Баф и сразу же понял, что происходит. Его глаза вспыхнули с холодком, и он сказал: «Так это ты, и ты на самом деле смог исцелиться. Ну тогда, давай посмотрим, но не рассчитывай, что и на этот раз тебе удастся сбежать». А затем он взмахнул руками и швырнул в Грина несколько лезвий ветра. Глава 169. Битва с полубогом. Глава 169. Битва с полубогом. Однако, в это же время, несколько валунов были брошены каменными гигантами в Баффа. Естественно, Баф хорошо понимал, в какой ситуации он оказался. Поэтому сразу же низким голосом произнес несколько заклинаний, и ветер, словно обезумев, начал кружиться вокруг него. У каждого мага был свой стиль сражения. Например, маги земли усиливали свои тела с помощью магии, чтобы повысить обороноспособность. Поэтому благодаря влиянию стихии земли эти маги имели сильнейшую оборону среди всех остальных магов. Впрочем, по этой же причине скорость их атаки была довольно медленной. У магов воды был свой особый, вращающийся щит. Но так вода само по себе, даже в замерзшей форме, была довольно хрупкой, то такую защиту относительно легко могли пробить. Основной задачей водного щита, что чем-то напоминал водоворот, было изменение траектории атаки. Маги огня, как правило, специализировались на нападении, так как огненная стихия была наиболее разрушительной силой по сравнению с другими элементами. Маги ветра, среди остальных 4 элементов магии, можно было считать самыми легкими. В сражении, маги ветра делали их тела очень легкими, что позволяло им уклониться от атак противника. Способ ведения боя того или иного мага имел прямое или косвенное отношение к их магическим атрибутам. Поэтому самый первый из известных на континенте экспертов 9 уровня, гранд-мастер магии Яган, однажды сказал: «Магу может потребоваться целая жизнь, чтобы изучить каждое заклинание». Этот Яган был далеко не обычным человеком. Тысячелетия назад он стал первым общепризнанным гением магии. Но это не значит, что он был очень талантлив. Наоборот, его талант был довольно скудным. Дети могли начать изучать магию в возрасте 12 лет, а самые одаренные в 10. Однако Яган начал учиться медитировать лишь в 16 лет, но именно этого человека называли истинным учителем магии. За всю его жизнь у него было всего 120 учеников, но все они, без исключения, стали выдающимися экспертами. 100 из них достигли 8 уровня, в то время как остальные 20 стали полубогами. Позже, именно благодаря этому, Яган стал известен по всему континенту как истинный учитель магии, и его слова и наставления с тех пор стали серьезно изучаться всеми, кто встал на путь мага. Баф был магом ветра, поэтому в таком способе защиты от врага не было ничего необычного. Однако, Грин изменил свое мнение, когда понял, что что-то не так. Кем на самом деле был Баф? Он был экспертом 9 уровня. Поэтому резонно возникал вопрос, стал бы он использовать эти же приемы, если бы сражался против другого эксперта девятого уровня? Разумеется, нет, ведь эксперты девятого уровня обладали невероятно разрушительной мощью. И если бы кто-то сказал, что для того, чтобы скрыться от атак каменных гигантов, Бафф использовал тактику боя обычного мага воздуха, то ему никто бы не поверил. Единственным объяснением для этого могло послужить серьезное ранение, из-за которого он находился не в лучшей форме. И поскольку сейчас он не мог полностью использовать всю свою силу мага ветра девятого уровня, то вынужден был пользоваться именно этим способом борьбы. Увидев эту сцену, Грин взял себя в руки и увернулся от первых лезвий ветра. Как вдруг внезапно появившиеся созданные из воды драконы столкнулись с еще несколькими лезвиями ветра, после чего с громким треском обе магические атаки исчезли, а дальше по Бафу одновременно попали две стрелы, выпущенные из луков, и гигантский светящийся меч. Это Мэг, Рокхит и Блокхит напали на эксперта девятого уровня. Баф был опасным человеком, с которым не стоило шутить. Он начал двигаться и легко увернулся от нескольких валунов, после чего, махнув рукой, создал светло-зеленый щит, дабы отбить летящий в него гигантский светящийся меч, после чего кинул еще несколько лезвий ветра. Что же касается стрел, выпущенных Рокхедом и Блокхедом, то они из-за циклона, кружащегося вокруг тела Баффа, не смогли достигнуть своей цели. В этот момент Мерине произнесла несколько заклинаний, и появившиеся за пределами циклона созданные из воды драконы обернулись вокруг него словно железные цепи. Примерно в то же время несколько кусков земли поднялись от земли к небу и полетели прямо в Баффа. Это Чжая, воспользовавшись силой пространственной фермы, атаковал при помощи магии земли. Благодаря призрачному посоху Чжая мог использовать три различных магических элемента, а именно, тьму, свет и землю. Однако Чжая не имел большого боевого опыта, поэтому он должен был остаться в стороне и оказывать в нужный момент магическую поддержку. Но и Баф также был достоин звания эксперта девятого уровня, ведь даже несмотря на ранение и натиск нескольких человек, он чувствовал себя в своей тарелке и не выглядел несчастным. Однако он все так же хотел убежать, но не мог. Путь к отступлению был надежно заблокирован мистическими орлами, силой атакующие способности которых намного превосходили обычных мистических орлов. Бафф же никак не мог понять, почему он снова сражается с Грином. Он думал, что в последний раз нанес ему довольно сильную травму, от которой он уже никогда не восстановится. И даже если ему удастся оправиться, то его уровень на самый оптимистический взгляд скатится до шестого. Однако, как оказалось, все вышло совсем по-другому. Мало того, что травма Грина была полностью вылечена, его сила также полностью восстановилась. И именно это очень сильно удивляло Баффа. Мерине как могла поддерживала Грина. Эта пара сражалась плечом к плечу уже десятки лет, так что для них вполне естественно было иметь безупречную координацию. А добавив к ним Чжая, с его безжалостными атаками, которые он осуществлял время от времени, Бафф начал чувствовать некоторое угнетение. Как Чжая и предполагал, Бафф действительно был ранен. На этот раз он, испугавшись чего-то в гнилой топе, сбежал настолько быстро, насколько только мог. Но даже несмотря на всю его скорость, он все равно был ранен. Именно из-за этого ранения он и не мог сражаться в течение длительного периода времени. Поэтому, когда Бафф встретил нежить, посланную Чжая атаковать его в гнилой топе, он не стал вступать в схватку, а сразу же сбежал из болота. Однако он не думал, что на выходе из болота будет атакован Грином и остальными членами клана Будда, и теперь ему будет гораздо труднее сбежать. Так что, атакуя, Бафф усиленно пытался придумать способ отступить. Положив руку на сердце, Чжая пока не мог оказывать достойную помощь в этой битве. И хотя он мог использовать магию, его понимание ее сути было все еще слишком мало. Он не знал, какое заклинание будет наиболее подходящим для использования. Поэтому большую часть времени он выступал только в качестве поддержки. Тем не менее, Чжая был по-своему готов, ведь даже если его знания магических законов не были столь глубоки, он обладал и иной силой. Так что хотя пространственная ферма и не имела особых атакующих способностей, Чжая все же мог использовать две функции. Первой была мухобойка, а второй — захват. Изначально функция захвата использовались для отлова животных в пространственной ранчо, чтобы увеличить их видовое разнообразие и уровень фермы. Однако, поскольку Чжая уже достаточно сильно поднял уровень ранчо, ему больше не нужно было использовать ее, к тому же он предпочитал захватывать их силой или заманивать. Тем не менее, эта функция все еще оставалась активной и могла быть использована за пределами пространственной фермы, и при помощи нее он действительно мог захватывать людей и ловить животных. Сейчас Чжао предпочел использовать ее еще и потому, что по сравнению с мухобойкой у нее было значительно меньше переменных и ограничений. Именно из-за этой идеи, что Чжао практически не участвовал в сражении, внимательно наблюдая за действиями Баффа и выжидая удачный момент для применения захвата. Грин и остальные сражались с Баффом уже целый час, но они все еще не могли одолеть его. Это наглядно показывало, насколько же велика мощь эксперта 9 уровня. Баффу удалось продержаться в течение такого долгого времени, показывая и доказывая свою силу. Однако Чжао заметил, что гримаса на лице Баф с каждым мигом становилась все уродливее. И если вначале он был абсолютно спокоен, то теперь его лицо периодически то бледнело, то краснело. Похоже, рана, полученная Бафом в гнилой топе, подрывала его силы. Как Чжао и предполагал, после такого долгого сражения, Баф понял, что полученная им рана все сильнее влияла на его силы, а битва с Грином и кланом Будда продолжалась. Поэтому, испугавшись поражения, он решился на отчаянный поступок. После того, как Баф бросил в Грина более 100 лезвий ветра, и тот наконец был вынужден отступить. Воспользовавшись моментом, Баф быстро произнес заклинание и, взмахнув рукой, создал огромный торнадо. Это был очень сильный торнадо, в который начало затягивать много пыли и грязи. В какой-то момент даже камни начали лететь в него, чем сделали торнадо еще более опасным. Смертельное сумасшедшее торнадо. Послышался голос Баффа. Набирая все большую скорость, торнадо неслось прямо на Грина. И пока тот разбирался с этим магическим заклинанием, Баф на максимальной скорости помчался обратно в гнилую топь. Глава 170. Цветочный город. Глава 170. Цветочный город. Когда Чжао увидел, что Баф применил довольно могущественное заклинание, он, почувствовав неладное, и перенесся в пространственную ферму, после чего сразу же открыл экран, дабы увидеть ситуацию на поле боя. Как и обычно, красными точками были его союзники, в то время как одинокой зеленой точкой обозначался Баф. Магия, которую эксперт 9 уровня применил на поле боя, так и притягивала все внимание, поэтому было довольно трудно обнаружить его самого. Однако Чжао все же удалось выяснить, что Баф планировал скрыться в гнилой топе. Похоже, полубог считал, что ему удастся улизнуть под прикрытием разноцветного тумана. К тому же Баф рассчитывал, что клан Будда может и вовсе отказаться последовать за ним в столь ядовитое место. Разумеется, что благодаря пространственной воде клан Будда мог не бояться ядовитого воздуха гнилой топи. Однако в таком плотном тумане им действительно будет очень трудно найти Баффа. Поэтому Чжао, указав пальцем на зеленую точку, запустил функцию захвата и сразу же вышел из пространственной фермы, дабы убедиться, что он прошел успешно. Снова оказавшись на поле боя, Чжао увидел, как в небе появилась гигантская рука. Она была большой, белой и блестящей, к тому же летела прямо к Баффу. Гигантская рука была очень быстрой, и Баф не смог бы сбежать от нее, даже несмотря на то, что его скорость тоже была далеко не маленькой. Поэтому уже через несколько мгновений рука догнала и схватила его. Все случилось настолько быстро, что Баф даже не понял, что произошло, прежде чем его вдруг что-то схватило. Но ему все же удалось вырваться, и он поспешил скрыться. Однако, в этот момент, в небе появилась большая мухобойка и полетела к нему, нацеливаясь поразить его голову. Мухобойка была невероятно быстрой, и все могли увидеть только размытые движения. В общей сложности она ударила Баффа 20 раз, после чего он упал прямо на землю. Однако, даже после столь сокрушительной атаки он не умер. Впрочем, в это же время появился светящийся меч и аккуратно отделил его голову от тела. После того, как Баф умер, огромный торнадо исчез, а Грин быстро подбежал к его телу и посмотрел на труп, а потом, немного отдышавшись, сказал: «Он действительно заслуживал звание эксперта 9 уровня. Если бы не атаки мастера, произведенные в последние минуты, то Баф на самом деле смог бы сбежать». Чжао улыбнулся и сказал: «Мне просто повезло. Во всяком случае, ему все же не удалось сбежать. Дедушка Грин, присмотрите за мной». Сказав это, он прикоснулся к Баффу правой рукой и превратил его в высокоуровневого скелета. Черная магия действительно была просто невероятной. Стоило Чжао применить заклинание «Ловушка души», и голова Баффа, отрубленная ранее, вернулась на свое место. А плоть с его тела начала стремительно исчезать, и вскоре перед Чжао остался один скелет. После чего глава клана Будда, Грин и все остальные вернулись в пространственную ферму. Попав туда, Бафф сразу же прошел модернизацию и теперь, превратившись в зомби, начал выглядеть значительно моложе по сравнению с тем, когда все еще был жив. Теперь он выглядел как мужчина средних лет. После превращения в зомби у нежити Чжая восстанавливалась абсолютно вся плоть, в том числе и язык. А это означало, что они могли говорить как обычные люди. Именно этого Чжая и хотел. Он желал, чтобы Бафф рассказал ему все, что узнал о гнилой топе. А если он так бы и остался скелетом, то слышать его смог бы только он. Так что Чжая пришлось бы повторить все сказанное Баффом, Грину и всем остальным. А это было бы весьма хлопотным занятием. После того, как Бафф был превращен в зомби, пространственная ферма вдруг сообщила: обнаружен новый вид магической энергии. Пробуждаю энергию. Освоение энергии завершено. Фиксирую повышение эффективности атак пространственной фермы. Услышав это, Чжая сразу же посмотрел на свой призрачный посох. Он довольно быстро понял, что пространственная ферма имела в виду. Отныне, он сможет при помощи призрачного посоха применять магию ветра. Однако сейчас Чжая интересовало совсем не это. Так что, вернувшись на виллу, он сразу же спросил у Баффа: «Бафф, расскажи все, что ты знаешь об гнилой топе». В ответ же Бафф сначала поклонился Чжая, а потом сказал: «Да, мастер, на этот раз я зашел на 5000 км, вглубь гнилой топи. Поначалу все шло хорошо, но потом я столкнулся с некоторыми ядовитыми растениями и крупными летающими магическими насекомыми, а также другими магическими животными. Естественно, они не могли доставить мне особых проблем. Однако, продолжая углубляться в гнилую топь и обследовав уже 10 квадратных километров, я внезапно нашел город». Чжая и Грин, похоже, отвлеклись на мгновение. И тогда старик посмотрел на Баффа и спросил: «Ты сказал город?» Бафф кивнул: «Да, это был очень большой город. Однако, там никого не было, даже магических зверей или нежити. Однако весь город был просто переполнен странными цветами». Грин тут же спросил: «Как именно выглядели цветы?» На что Бафф ответил: «Все цветы росли на лозе, очень похожей на виноградную. Она была повсюду и буквально оплетала абсолютно все здания. Сама лоза была темно-зеленого цвета и помимо растущих на ней цветов имела острые шипы. Однако самыми необычными были именно цветы. Каждый цветок имел ровно 7 лепестков, причем у каждого лепестка был свой собственный цвет. Стоит также упомянуть, что цвет лепестков совпадал с цветом ядовитых туманов, покрывающих гнилую топь». «А сколько человек может жить в этом городе?» — спросил Чжая. «Город очень большой, лишь немного меньше, чем город Коса. А если говорить о численности населения, то где-то около 500 000 человек смогут жить в нем. Кроме того, вокруг города все еще стояла крепостная стена, сделанная из камня. Однако странные цветы каким-то образом присосались корнями к камням. Я попытался убрать их при помощи ветряных лезвий, но мне не удалось этого сделать», — сказал Бафф. Чжая, Грин и остальные были шокированы рассказом Баффа. Город, в котором может жить 500 000 человек, на континенте Арк считался далеко не маленьким. И такой большой город был покрыт странными цветами. Что же за цветы могут там расти? Кроме того, корень цветка мог настолько крепко цепляться к камням, что даже эксперту 9 уровня не удалось оторвать его. В конце концов, что же это за цветок? Но больше всего Грина озадачил и взволновал цвет лепестков. Бафф утверждал, их цветовая гамма была точно такой же, как и у ядовитого тумана, покрывающего гнилую топь. Существовала ли связь между этим цветами и гнилой топью? Неужели ядовитый разноцветный туман создавался именно этими странными цветами? Клан Будда действительно собирался войти в гнилую топь, так что эта информация была очень важна для них. Чжая посмотрел на Баффа и спросил: «Что-нибудь еще? Расскажи нам все». Бафф кивнул головой и продолжил: «Сначала все было нормально. Естественно, возле города бродило много нежити и магических зверей, но у всех них была собственная территория. Чем дальше от города, тем слабее монстры. А вот возле него самого я в течение 4 недель видел несколько монстров 8 и даже 9 уровней, но они не тронули меня. Однако, после того, как я попытался срезать цветы при помощи лезвий ветра, они внезапно напали на меня, и мне пришлось сбежать». Чжая кивнул и обратился к Грину: «Дедушка Грин, что вы думаете об этом?» Грин кивнул головой и сказал: «Похоже, что цветок очень загадочный, и если я правильно предполагаю, то семицветный туман, покрывающий гнилую топь, должен быть как-то связан с ним, ведь в противном случае нежити магические звери не стали бы охранять его. Похоже, этот цветок является ключом, что поможет нам разгадать тайну гнилой топи. Если это так, то у нас возникли определенные проблемы», — нахмурился Чжао. «Ведь отсюда до загадочного города целых 5000 километров. К тому же похоже, что город находится в самом сердце гнилой топи. А нам, если мы действительно хотим решить проблему с прорывами нежити, придется попасть в этот цветочный город». Грин кивнул и сказал: «Вероятно, Бафф не был атакован, когда исследовал болото, потому что был невероятно силен. У той же нежити и магических зверей 8 и 9 уровня интеллект не ниже, чем у людей, поэтому они попросту не захотели связываться с ним. Однако, когда Бафф напал на цветы, это заставило их забеспокоиться. Похоже, что цветы действительно крайне важны для обитателей гнилой топи. Бафф, что еще ты можешь рассказать нам?» Бафф кивнул и сказал: «Существует еще один нюанс, но я в этом не уверен и лишь предполагаю. Находясь в цветочном городе, я заметил, что чем ближе к его центру, тем толще становилась лоза. Поэтому вполне вероятно, что все цветы, заполонившие город, являются лишь ответвлениями основного растения». Услышав, что сказал Бафф, Грин был еще больше ошеломлен. Ведь фактически весь большой город захватил всего один единственный цветок. Эта новость была поистине ужасающей. Ведь даже легендарный город дерева эльфов не было настолько же большим. Грин посмотрел на Баффа и спросил: «Бафф, ты действительно говоришь правду? Ты действительно считаешь, что все цветы, растущие в том городе, являются частью одного растения?» Бафф кивнул и сказал: «Это всего лишь моя гипотеза, но похоже, что у цветов есть свое собственное сознание. Ведь до тех пор, пока я просто прикасался к ним, не было никакой реакции. Однако, как только я попытался отрезать их лезвием ветра, лоза, словно обезумев, начала нападать на меня. Также стоит заметить, что делала она это довольно быстро, хотя ее сила и не дотягивала до 9 уровня. К тому же, похоже, растения не могли оставить город. Поэтому, когда я покинул его, цветы начали медленно отступать, но в этот момент на меня напали магические звери и нежить». Лицо Грина искривилось, и он сказал: «Похоже, что ядром всей гнилой топи действительно являются эти цветы. Странно то, почему те, кто вышел из гнилой топи, никогда не упоминали о них». Грин знал, что некоторым экспертам действительно удалось выбраться живыми из гнилой топи, и они на самом деле могли рассказать об необычных цветах и загадочном городе. Однако, в последнюю 1000 лет, никто не осмеливался войти в гнилую топь, поэтому о таких вещах постепенно попросту забыли. Глава 171. Планируем путешествие. Глава 171. Планируем путешествие. Чжао нахмурился и сказал: «Похоже, нам будет очень трудно обезопасить себя от угрозы со стороны гнилой топи. Ведь даже эксперту 9 уровня, исследовавшему ее, пришлось сражаться и отступить. Ну, и как же тогда нам справиться с этим?» Грин тоже нахмурился и произнес: «Этот вопрос действительно весьма сложен. К тому же, похоже, что эти цветы практически так же сильны, как и эксперт 9 уровня. А если добавить еще и магических зверей с нежитью, что защищают их, то решить эту проблему действительно будет очень тяжело. Ах, да, Бафф, пользовался ли ты пространственными артефактами, когда исследовал гнилую топь? И если нет, тогда что же ты ел?» На что Бафф ответил: «Нет, я не брал с собой пространственных артефактов в гнилую топь, это было слишком опасно. Поэтому клан не позволил мне взять их. Однако, добыть еду не проблема. В конце концов, в гнилой топе есть много растений и животных. И даже если они ядовиты, то вам всего лишь нужно найти наименее ядовитую часть и придумать способ нейтрализовать яд. Стоит заметить, что для этой цели можно воспользоваться магией». Грин кивнул головой, подтверждая слова Бафа. И хотя нейтрализовать яд могли только заклинания света или воды, существовало еще много разных методов детоксикации. Впрочем, остальные маги также могли использовать подобные заклинания своих стихий, правда, они были намного менее эффективными. Грин больше не стал поднимать этот вопрос, поскольку самым главным для них было обезопасить себя от угрозы со стороны гнилой топи. С едой же, благодаря пространственной ферме Чжао, у них не будет никаких проблем. Узнав все, что было известно Бафу, группа людей, собравшихся на вилле, нахмурилась. И хотя бывший эксперт 9 уровня рассказал им много новой информации, самая важная часть касалась именно цветов. Похоже, они действительно нашли корень проблемы. Однако клан Будда все так же не знал, как ее решить. Через некоторое время, Мерине увидев, что у остальных не было никаких идей,